Сержант Колон не спускал глаз с ветром с Думса. У ног волшебника медленно образовывалась лужа. «Испытываешь какую-нибудь новую подводную магию, ваша честь?» «Не совсем так, офицер». «Да, мне тоже всегда было интересно, как оно там под водой», — ободряюще продолжал сержант Колон. «О, эти таинственные, невероятные существа, населяющие подводные глубины! Моя мама как-то рассказывала мне сказку о маленьком мальчике, который превратился в русалку, вернее, в русала, о всех его чудесных приключениях». Под грозным взглядом ветром Сдумса он вдруг лишился дара речи. «Там скучно», — сказал Сдумс, повернулся и шагнул в туман. «Очень, очень скучно. Ты даже представить себе не можешь, как там неинтересно». Сержант Колон опять остался один. Дрожащей рукой он поднес спичку к новой сигарете и торопливо зашагал к штабу городской стражи. «Это лицо», — бормотал он, — «и глаза, прям как эти пирожные. Ну, что в кулинарии, на цепной». «Сержант!» Колон замер, потом посмотрел вниз. С уровня земли на него смотрело чье-то лицо. Придя в себя, он узнал пронырливую мордочку своего старого знакомого, себя режу без ножа до стабля, ходячего и разговаривающего доказательства того, что человечество произошло от грызунов. СРБН Дастабль любил называть себя авантюристом от торговли. Но другие склонялись к мнению, что Дастабль – просто мелкий жулик, чьи схемы зарабатывания денег всегда обладают небольшим, но жизненно важным недостатком. Чаще всего он пытается продать то, что ему не принадлежит, то, что не работает, и даже то, что никогда не существовало. Знаменитое золото фей бесследно испаряется с первыми же лучами солнца, но по сравнению с некоторыми товарами Дастабля, эта крайне эфемерная субстанция все равно, что железобетонная плита. Сейчас Дастабль стоял на нижней ступеньке одной из лестниц, ведущих в бесчисленные подвалы Ангморпорка. «Привет, себя режу». «Слушай, Фред, ты не спустишь сюда на минутку? Нужна помощь законопорядка». «Проблемы?» Дастабль почесал нос. «Фред, вот ты можешь сказать, когда тебе что-то дают, это преступление? Ну, дают без твоего ведома». «Тебе что, кто-то что-то дал?» Себя режу без ножа кивнул. «Понимаешь, тут такая ситуация. Тебе известно, что я храню здесь какой-то товар?» «Да». «Ну так вот, значит, спускаюсь я, чтобы сделать переучет, а тут...» Он беспомощно развел руками. «Ты лучше сам посмотри». Он открыл дверь в подвал. В темноте что-то упало. Плюх. Вытянув перед собой руки, ветром Сдумс бесцельно брел по кварталу под названием Тени. Его кисти расслабленно покачивались. Он и сам не знал, почему так идет. Просто такое положение рук казалось ему правильным. Может, спрыгнуть с крыши? Нет, не сработает. Ходить и так трудно, а переломанные ноги только осложнят ситуацию. Яд? Тоже нет. Заработаешь лишь жуткую боль в желудке. Петля. Болтаться в ней еще скучнее, чем сидеть на дне реки. Он вышел в шумный двор, где сходились несколько переулков. Крысы, завидев его, порскнули по щелям. Завизжала и прыгнула на крышу кошка. Сделав еще несколько шагов, Сдумс остановился и попытался было разобраться, как он здесь очутился, зачем он здесь очутился и что будет дальше. Как вдруг почувствовал, что в позвоночнике ему уткнулось острие ножа. «Ну, дед!» — раздался за его спиной чей-то голос. «Кошелек или жизнь?» Губы ветром Сдумса растянулись в дьявольской ухмылке. «Слышь, старик, я ведь не шучу», — сказал голос. «Ты из гильдии воров?» Не оборачиваясь, поинтересовался Сдумс. «Нет, мы свободные художники. Давай-ка посмотрим, какого цвета у тебя денежки». «А у меня их нет», — ответил Сдумс и повернулся. Грабителей было трое. «Да погляди на его глаза!» — воскликнул один. Сдумс вскинул руки над головой. Провыл он. Грабители попятились. К сожалению, их отступление было быстро прервано надежной каменной стеной, к которой они в страхе приникли. Пошли вон! завопил Сдумс, для большей убедительности закатив глаза. Он еще не понял, что перекрывает их единственно верный путь к спасению. Обезумевшие от ужаса горе-грабители пронырнули под его руками, но один из них успел таки всадить нож прямо в куриную грудь Сдумса. Нож вошел по самую рукоять. Сдумс опустил глаза. «Эй!» – заорал он. «Это же моя лучшая мантия! Я хотел, чтобы меня в ней похоронили! Вы знаете, как трудно штопать шелк! Идите сами посмотрите, вот на самом видном месте!» Он прислушался. Было тихо, только издалека доносился стремительно удаляющийся топот. Ветром Сдумс вытащил нож. «А могли бы и убить!» – пробормотал он, отбрасывая нож в сторону.